Он получил ведущую роль в спектакле одного из внебродвейных театров и имел очень хорошие рецензии и отзывы критиков. Спектакль через 4,5 месяца сняли, но опыт работы в нем был бесценным. Летом Сэм играл в театре города Стокбридж, штат Массачусетс, и, будучи там, решил навестить сестру. Ему стало стыдно, что за целых 3 года, прошедших с окончания войны, он ни разу не попытался найти ее. Соланж тоже поругивала его за отсутствие родственных чувств, пока сама не познакомилась с Эйлен и Джеком Джонсом и не поняла, почему муж игнорирует свою сестру. Сэм разыскал ее благодаря старым соседям. Оказалось, Эйлен жила на безобразной улице в беднейшем пригороде Бостона и была замужем за отставным моряком, который для начала угостил Шурина и его супругу изрядной порцией похабных анекдотов. Сама Эйлен, когда они сидели у нее в гостиной, говорила мало и, похоже, была сильно пьяна. Волосы у нее были, как и прежде, обесцвечены, но у корней уже отрастали темные. Платье так облегало фигуру, что с таким же успехом она могла бы не надевать ничего, и этим явно порадовала бы своего мужа. Трудно было предположить между ней и Сэмом даже отдаленное родство. Окончание визита и Соланж, и Сэм восприняли с облегчением. Когда они вышли от Джонсов, Сэм глубоко вздохнул и посмотрел на жену с улыбкой, в которой сквозили грусть и разочарование. «Ну вот, дорогая, это моя сестра. Я не понимаю, что с ней случилось», — изумилась Соланж, которая с возрастом только хорошела и одевалась очень красиво, несмотря на их стесненность в средствах. Ее можно было принять саму за актрису или за преуспевающую манекенщицу. «Она всегда была такая», — объяснил Сэм. «Мы никогда не ладили». И со вздохом добавил: «Честно говоря, я никогда ее не любил». «Как это плохо!» Бостон они покидали с чувством облегчения, зная, что отсутствие общения с Эйлен — это не такая уж большая потеря. Зато о том, что контакты с Артуром стали гораздо реже, оба, безусловно, жалели. Один раз за лето он приехал посмотреть спектакль, и игра Сэма его очень впечатлила. Он, конечно, извинялся за Марджори, которая якобы очень плохо себя чувствовала и поэтому не смогла приехать, но на самом деле она отправилась к родителям на их дачу под Филадельфией. С осени Марджори приступала к занятиям на юридическом факультете Колумбийского университета и хотела отдохнуть перед началом учебного года. Конечно же, Соланж и Сэм не стали ни о чем расспрашивать. Однако в сентябре Артур и Марджори отошли на второй план. Сэм получил свою первую значительную роль. Соланж на радостях купила большую бутылку шампанского, которую они и выпили вдвоем, забыв обо всем на свете. Это была главная роль в пьесе «Дикость», обещавшей стать событием сезона на Бродвее. Роль была как будто специально создана для Сэма. Это особенно радовало. Артур проследил за оформлением контрактов, Сэм сказал в ресторане, что с осени уже не будет у них работать, и почти немедленно приступил к репетициям. Спектакль имел богатых спонсоров и ставился одним из лучших режиссеров Бродвея. Карьера Сэма Уокера стартовала. В ту зиму ему предстояло играть вместе с такими знаменитостями, как Рекс Харрисон, Генри Фонда, Дэвид Уэйн и Энн Джексон. Это был год, который можно было смело отнести к разряду незабываемых. Чтобы отметить такое событие, Артур пригласил Сэма и Соланж на ланч в ресторан 21. Он объяснил, что у Марджори много занятий в университете, поэтому она не могла присутствовать. Соланж за столом сделала одно важное сообщение, с которым ночью уже познакомила мужа и от которого тот пришел в совершенный восторг. Вдруг у них появилось все, чего они желали. Соланж ждала ребенка. Он должен был родиться в апреле, а к тому времени Сэм утвердит себя в спектакле. Все складывалось великолепно. Артур за ланчем задумчиво смотрел на своих друзей. Ему было только 32 года, но в последнее время он выглядел гораздо старше своих лет. Он тоже хотел иметь детей, но ко времени окончания юридического факультета Марджери исполнилось бы 33 года. Потом она захочет делать карьеру. Артур понимал, что реально ему своих детей не видать, поэтому будущий ребенок Соланж и Сэма казался еще более важным. «Завидую я вам, ребята».